Глава 9. Иван. «Нам повезло, что мы встретили именно таких людей. Братья согласились дать нам телегу с условием возврата. Сразу обговорили, что в Абазе наймем человека, который привезет ее назад. Даже не представляю, что бы мы делали, если бы не такое щедрое предложение. Денег сейчас у нас не было, они остались в вещах, которые достались наемникам. Но мужики их и не просили, а давали нам провизию просто так, безвозмездно. Мы с другом, переглянувшись, подумали, скорее всего, об одном и том же. Обратно с телегой приедет и наша благодарность. Еда, конечно, не была разнообразна, но это сейчас было неважно. Нам передали с собой вяленого мяса, хлеба, сыра, немного овощей и небольшой бочонок ягодного напитка, специально для Юли. Как мужики сказали, он сладкий и прекрасно освежает в жару. Решив последние вопросы, отправились в путь. Девушка так и не проснулась, выбившиеся из прически волосы разметались по сену. Иногда она ворочалась во сне, улыбалась, вздрагивала, но не просыпалась. Были периоды, когда она долгое время лежала без движения и до того крепко спала, что пару раз я прислушивался, дышит или нет. Удивительная девушка. Она меня поражала, и чем дальше, тем больше. Ни одна из знакомых мне дам не смогла бы сохранить такое спокойствие и выдержку в подобной ситуации. Юля не устроила ни одной истерики, терпеливо сносила все тяготы и лишения путешествия. Она спокойно ела жареную на костре дичь, спала практически на голой земле, да еще и умудрилась сохранить при этом чувство юмора. Ее подсказки в болоте, скорее всего, спасли нам жизнь. Во всяком случае, значительно облегчили выход из этой трясины. Она не растерялась, не впала в панику, не стала винить ни меня, ни Дмитрия в произошедшем, не струсила, не спасовала, ни на кого не надеясь. Сразу видно, что привыкла брать на себя ответственность и нести. Речь, манеры, привычки. У нас не каждая аристократка может похвастаться такими. Несмотря на брюки и рубаху, которые сейчас были надеты на ней, спутать ее с мужчиной было невозможно. Когда Юля вышла из бани, все взгляды присутствующих устремились к ней. Конечно, одежда, которую дали братья, была ей велика, но даже это не могло скрыть ее изящную фигуру. Длинные рукава рубахи она закатала по локоть, а пояс туго перетянула вокруг талии, подчеркивая ее тонкость. Брюки — отдельный разговор. Никогда бы не подумал, что девичья фигура может выглядеть настолько соблазнительно в мужской одежде. А наблюдать, как мягко Дмитрий старается говорить с девушкой, было вообще странно. Уж я-то знаю, что это нетипичное поведение для него. Юля глубоко вздохнула, скинула с себя покрывало, которое накинул Дмитрий, и раскинула руки и ноги в стороны, таким образом заняв большую часть телеги. Звезда! Дорога. Наверное, она одинакова во всех мирах. Скучно, муторно. Один мой друг говорил, что не любит процесс передвижения из точки А в точку Б, поэтому перемещался всегда очень быстро. В нашем случае увеличить скорость возможности не было. Лошадка неспешно передвигала копытами, тянула нашу телегу по бесконечной серой ленте. Когда я проснулась, Дмитрий и Иван предложили мне на выбор два варианта. Либо мы останавливаемся и устраиваем небольшой привал, чтобы я могла нормально поесть, либо я быстро перекусываю прямо на ходу. Так как дело было уже к вечеру, и нам хотелось поскорее добраться до города, вариант с перекусом на ходу показался мне предпочтительнее. Иван повернул телегу на обочину и остановил лошадь, а Дмитрий, спрыгнув с телеги, подошел к нашим вещам, которых раньше не было. Соорудил огромный бутерброд с мясом и протянул его мне. Особым лакомством оказался ягодный напиток. В меру сладкий, в меру кислый, с легкой ноткой мяты, очень вкусно. Мотя, спал без задних ног ровно до того момента, как прозвучало слово «еда». Зверь дернул пушистыми ушками, открыл глаза и с любопытством посмотрел в мою сторону. Убедившись в том, что речь действительно идет о еде, он быстро затопал ко мне и через мгновение бодро запрыгнул на колени. Мне кажется, что если он будет при смерти, то слово «кушать» сможет вытянуть его из-за грани», — с улыбкой прокомментировал Дмитрий передвижение моего питомца. Мотя подумал, почесал лапой ухо и приосанился. После того, как Мотя получил свою порцию угощения, а ел он, надо сказать, с не меньшим аппетитом, чем я, мы двинулись дальше. Я уселась на краю телеги, свесив ноги вниз, и с интересом оглядывалась по сторонам. Мотя, видимо, тоже решивший осмотреть окрестности, устроился рядом со мной, гордо выпрямив спину и насторожив уши. Мне было интересно все. И незнакомая природа, и люди, которые изредка встречались нам на дороге. «Расскажи про свой дом», — попросил Дмитрий. Я улыбнулась. «Как можно взять и рассказать про целый мир? Он же такой огромный. Что ты хочешь узнать? Давай начнем», — и он задумался, подбирая первую тему. «Давай начнем с повозок». Его ищущий взгляд наткнулся на нашу телегу. «На чем вы ездите?» «О, наш мир далеко ушел вперед от вашего», — начала я свой рассказ. «Только сразу хочу предупредить. Как это делается и как работает, я не знаю и не понимаю. Для этого есть специально обученные люди, а я просто пользуюсь достижениями». И я рассказала им, что у нас в прошлом, так же, как и здесь, были кареты, телеги, повозки, но спустя столетия появились автомобили, поезда, самолеты, ракеты, которые летают в космос. Я постаралась описать им эти чудеса техники как можно подробнее, хотя это было непросто. Все-таки я не технарь. Мужчины слушали меня с раскрытыми ртами. Иван иногда даже забывал править, но лошадка попалась умная, шла себе по дороге и не сбивалась с пути. «У вас точно нет магии?» — спросил Иван. Я лишь покачала головой, улыбнувшись. «Ух ты! Значит, и мы можем надеяться на появление таких чудес в будущем у нас», — по окончании моего рассказа заявил Дмитрий. «Конечно, я думаю, что все миры плюс-минус одинаковые, просто кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее. Я думаю, что начать изменения можно уже сейчас. Вот обрати внимание на дорогу». И оба моих собеседника посмотрели на дорогу. «Это же ужас просто, а не дорога. Пройдет дождь, и тут нельзя будет не то чтобы проехать, но даже пройти. Куда смотрит ваш император? Огромное количество денег теряется из-за небезопасности этих дорог, из-за скорости передвижения, из-за поломок». Словно подтверждая мои слова, телега подпрыгнула на камне, и с громким хрустом колесо сломалось. «Дураки и дороги. Во всех мирах все одно. Хотя тут я встретила пока только плохие дороги».